Немного погодя, сухие и довольные малыши в синих праздничных кафтанчиках сидели на ступеньках перед кроватью матери. Отец пододвинул туда табуретку, шумел и баловался, со смехом прижимая к себе ребят, чтобы заглушить в своей душе последние остатки ночного страха. А мать радостно улыбалась, глядя, как Эрленд играет с их детьми. «У него есть финская ведьма», — рассказывал Эрленд. «Ей отроду 200 зим, и она так высохла, что стала совсем-совсем маленькой, вот такой. Он хранит ее в меховом мешке в большом ящике, который стоит у него в корабельном сарае. Ну, конечно, ее кормят. Каждую рождественскую ночь дают по человечьей ноге, ей хватает на целый год. Если они не будут сидеть тихо и смирно и станут приставать к своей больной матери, то тоже попадут в этот меховой мешок». «Мать больна, потому что она хочет родить нам сестру», — сказал Нокви, гордый тем, что он понимает, в чем тут дело. Эрлин притянул мальчика за уши к своему колену. «Да-да, и когда ваша сестра родится, я прикажу моей старухе Финке заколдовать вас всех троих, и вы превратитесь в белых медведей и будете бродить в дремучем лесу, а дочь моя получит в наследство все мое имущество». Дети закричали и повалились в кровать к матери. Гэу ты ничего не понял, но кричал и барахтался, подражая братьям. Кристин посетовала, не надо их пугать так гадко. Но Нокви опять начал возиться. В восторге и страхе он со смехом набросился на отца, повис на его поясе и с дикими криками и радостными воплями хватал Эрленда за руки. Однако у Эрленда и на этот раз родилась не дочь, которую он так ждал. Кристин родила ему 2 больших, красивых сыновей, но они едва не стоили ей жизни. Эрленд окрестил их, назвав одного в честь Ивора Еслинга, а второго в честь короля Скюли. Имя того до сих пор не поддерживалось в роду. Рагнрид, дочь Скюли, говорила, что отцу ее не везло, и потому не следует называть детей его именем, но Эрленд божился, что никто из его сыновей не носил более гордого имени, чем вот этот, самый младший. Осень уже настолько продвинулась, что Эрленду пришлось уезжать на север сейчас же, как только для Кристин миновала наибольшая опасность. И он решил про себя, что, пожалуй, даже лучше будет уехать до того, как жена его встанет с постели. 5 сыновей за 5 лет — этого вполне достаточно, и не хватало ему беспокоиться, что Кристин умрет во время родов, пока он будет сидеть там в Арге. Он знал, что и у Кристин приблизительно такие же мысли. Она уже больше не жаловалась, что он уезжает от нее. Она принимала каждого рождавшегося у нее ребенка как драгоценный Божий дар, а страдание как бремя, под которым ей нельзя роптать. Но на этот раз ей пришлось уж так тяжело, что, как чувствовал Эрленд, все ее мужество точно сдуло с нее. Она лежала с лицом желтым, словно глина, и смотрела на 2 маленьких свертка пеленок, лежавших рядом с ней, и в глазах ее не светилось того счастья, которое она испытывала при рождении других детей. Эрленд сидел около нее, мысленно проделывая все свое путешествие на север. Наверное, сейчас, в такую позднюю осень, морской переход будет тяжелым. Да и странно будет приехать туда к началу долгой зимней ночи, но он тосковал невыразимо. Только что пережитый им страх за жену совершенно сломил всякое сопротивление в его душе. Безвольно отдавался он своему страстному стремлению уйти прочь, подальше от дома. Эрлин, сын Никулуса, сидел королевским военачальником в крепости Варгей почти 2 года.